Глава 7. Девы. Зима, 1583 год. Полуостров Ямал. Маур довольно урчал, перескакивая со ствола на ствол. О, уры прекрасно знали дорогу через трясину. Воспользовались ей и сейчас подкрались, затаились в засаде у родника, сидели, не шевелясь, выжидали, обязательно кто-то должен был прийти к роднику. И пришли. Трое мужчин и четверо женщин. Они все были очень похожи на сиртя, но не маги, нет. Если бы так было, они бы про засаду узнали. Такие же высоченные, но слабые. Одна женщина удалилась с мужчиной, остальные остались. Мужчинам, подкравшийся Зур с пучеглазым аром, ловко сломали шеи. Женщинам же живо заткнули рты крепкой болотной осокою, ей уже и связали руки, закинули пленниц за спины, каждому получилось по одной, и бежать. Скорее, скорее! Тайными тропами через трясины. Не догонят, не смогут. Даже сиртя не смогли, а уж эти. Сиртя всегда считали обитающих на побережье урров тупой скотиной. Да, были и глупые, но не все. Старейшина Хар, к примеру, умел даже вправлять сломанные руки и ноги. Привязывал к ним палки, молил небесных отцов. О, Хар знал многое. Но он был уже стар, уже проводил столько зим, сколько пальцев на руках и ногах, и еще один. До такого возраста редко доживали уры, а Хар вот дожил. И умер от колдовства сиртя. Те все-таки добрались до болотного селения. Надо было уходить к большой воде, туда, где не жарко, где дуют прохладные ветры, где почти нет страшных зубастых рагов. О, раги не любят холода, нет. Зато его очень любят мохнатые умры, да только попробуй умра завали, не такое простое дело. Хар умел. Устраивал засады, распределял, где кому стоять, что делать. Теперь Хара нет. Ни Хара, ни многих охотников, ни женщин. И это самое главное. Колдуны истребили их первыми, чтобы род болотных урров прекратился совсем. Узнав про чужих, Хар отправил следить за ними самых ловких. Маура, Зура и Ара. С момента рождения Маур повидал столько зим, сколько пальцев на обеих руках, а Зур с Аром на одну зиму меньше. «Будут женщины, будут и уры», — провожая, так сказал Хар. Пока велел только следить, а дальше ничего приказать не успел. Умер загадочной смертью. И теперь Маур старший. А из болотных уров осталось всего трое — Маур, Зур, Ар. Все трое меньше, чем пальцев на одной руке, но у них теперь есть женщины, а значит, род болотных уров будет жить. Надо только понадежней укрыться среди болот, чтобы не нашли сиртя и эти, чужие. Внимательно осмотрев следы погибших, отец Амвросий времени даром не терял, тут же организовав погоню. «Людоеды пробрались болотами», — задумчиво промолвил священник. «Значит, пройдем и мы». «Да мы тотчас же!» — вырвался вперед Олесей Макеев. «Я этих тварей своими руками! Уф! А ну!» «За мной, парни!» «Постой!» — отец Амвросий резко взмахнул рукой. «Поспешая, не надо спешить. Я наказал нашим девам сплести снегоступы. В них и пойдете. Сейчас принесут, обещали быстро. Снегоступы? Ну да, по болотине-то только в них и идти. Придумку священника, снаряженные в погоне казаки оценили сразу же, как только ступили на зыбкие кочки. По приметы осоки угадывался путь похитителей, а кое-где на склизкой глине виднелись и следы босых ног. Трогая рукоять сабли, Макеев нехорошо щурился да поторапливал парней. «Скорее, робяты, скорее!» Все и так торопились. Скоро уж начинало темнеть. Обычное, настоящее солнце давно уже скрылось за вершинами деревьев. Светило лишь колдовское, да и то уже в полсилы, словно шающий углями костер. Шли молча, лишь чавкали по трясине снегоступы, да пару раз вздувались и лопались какие-то болотные пузыри. Версты через две одно болото закончилось, и почти сразу же началось другое. Вот там-то идти было несравненно легче. То и дело попадались обширные сухие кочки и даже целые, заросшие осокой и чахлым кустарником, островки. «Вон там, Вешка!» Идущий впереди молодой казак Андрей Коусов обернулся, показав рукой на роши отдельно от всех камыш. «Ясно, Вешка. Камыш по отдельности не растет. Левей надо брать». «Добро», — Макеев кивнул. «Возьмем левее». «Ишь, хитры людоеды-то», — промолвил кто-то из казаков позади. «Хитры да безмозглы. Камыши вешками выставили, думали, никто не догадается, не поймет». По вешкам добрались до островка, заросшего по берегам густым колючим кустарником и осокой. Чуть дальше шумели кронами невысокие сосны, длинные тени которых, падая наискось, пересекали весь островок. «Вот здесь, похоже, придется заночевать», — негромко промолвил Алексей. «Чай скоро и ночь». «Фу!» — Андрей Каусов брезгливо фыркнул и тряхнул головой. «Ну и запашина! Будто в уборную провалился». «Что, не чуете, что ли?» Макеев, словно дикий зверь, наклонил голову, втягивая ноздрями воздух, и вдруг замер, просипел. «А ну-ка, слышите?» С другого края острова явственно доносилось чье-то довольное рычание. «Ур, ур, ур». «Ну, и кто это? Рысь? Кабан?» Потом кто-то громко хмыкнул, послышался хлесткий шлепок и женский, резко оборвавшийся виск. «Вперед!» Выхватив саблю, Алексей бросился вперед на звук. Оставшиеся казаки числом около дюжины побежали за своим атаманом. Картина, открывшаяся взглядом парней, вызвала такую жуткую ненависть и брезгливость, что могла закончиться только убийством проклятых людоедов, причем в самой жестокой или, скорее, быстрой форме. Двое сгорбленных, широкоплечих существ с несуразно большими головами, обросшими рыжеватым волосом, держали за руки распростертую на траве девчонку, Устинью, вырывавшуюся, визжащую. Третий их сотоварищ, по виду постарше и куда сильнее, усевшись на колени, ухватил пленницу за ноги и, сладострастно урча, делал с ней то, что казаки делали иногда с гулящими жонками. Грубо, с болью и кровью насильничали, не обращая внимания на крики. Наоборот, судя по омерзительной ухмылке на задранной вверх зверообразной морде с длинным широким носом и зыркающими из-под массивных надбровных дуг маленькими и белесыми, словно у поросенка, глазками, это гнусное существо, у казаков язык не поворачивался назвать его человеком, получало явное удовольствие, даже прищелкивало языком и рычало. Несчастная девушка рыдала, бледное лицо ее казалось каким-то неживым, застывшим. Выскочивший из кустов Алексей, видя такое дело, с размаху хватанул охальника саблей по шее. Срубленная голова человекообразной сволочи, подскакивая на кочках, улетела в трясину. Приземистое тело еще по инерции сделало несколько похабных движений и повалилось на пленницу, щедро окатывая кровью ее нагое тело. Два других людоеда попытались было бежать, да не успели. Разгневанные казаки буквально изрубили их куски. «Эх, надо было хоть одного в полон взять», — помогая Устине подняться, запоздало посетовал Макеев. «Спытали бы гада, все бы сказал». «Атаман, как же?» — молодой рубака Андрей Каусов невесело усмехнулся. «Эта мразь и говорить-то толком не умеет. Их даже Вагулич наш, Маюня, не понимает. Рычат по-звериному, ры да ры». Обмолвившись, Андрейка назвал Макеева атаманом, хотя тот был всего лишь десятником. Но в данном случае именно Макеев отдавал приказы, обязательные для исполнения. «Вы бы отвернулись!» Махнув рукой казакам, Алексей снял зипун, набросив его на голые плечи неподвижно сидевшей в траве девушки. «Тебя как звать-то? Устиньей?» «Эй, эй, да не молчи, отвечай же! Ну, хоть кивни, если говорить, покуда не можешь!» Прикрыв рукою грудь, девчонка кивнула. Она сейчас здорово походила на мальчишку. Худенькая, грязная, с короткими растрепанными волосами, застрявшими в них листьями и травой. Живот и ноги девушки были в крови. От сволочи нахлестало. А может и... «Вон там лужица чистая. Сходи, вымойся». Ласково обняв за плечи, Макеев поставил Устинью на ноги и обернулся. «Андрейко, проводи, токмо не засматривайся. Хотя не до тебя сейчас, деви. Ох, бедолага, ох. Слышь, Устинюшка, людоедов-то всего трое было?» «Да», — отрывисто отозвалась девчонка. «Трое. И нас трое было». «Господи!» — десятник сплеснул руками. «А где подружки-то твои? Неужто?» «Глафиру», — тихо промолвила Устинья. «Ее они первую. Потом еще. Устроили толоку. Все трое глумились. А потом... потом убили и... съели. Сожрали!» — встрепенувшись, выкрикнула девушка. «Сырой! Прямо у нас на глазах! Господи!» «Царствие небесное, Глафире!» — истово перекрестился Алексей, а за ним и все казаки. «Истинно мученическую смерть приняла дева. А еще конопатенькая с вами была. Федора. Она здесь где-то. Людоеды ее в траву бросили. Видать, приготовили на потом». «Слышали?» — живо обернулся Макеев. «А ну, казачьи, живо по траве пошуршали!» Федору отыскали уже ближе к ночи, у самой лужи. Андрей Каусов и наткнулся, когда провожал Устинью мыться, да отошел деликатно в сторону, пошарил по кустам. Там и лежала конопатенькая, словно куль, травяными веревками связанная, с кляпом из болотной осоки во рту. Испуганная, дрожащая и исцарапанная. Увидав Андрейку и других казаков, девчонка ударилась в слезы. «Господи, казачки!» Андрейка погладил девушку по плечу. «Ну, не реви ты, все кончилось уже. Убили мы людоедов, ага». «Глафира, подруженька!» «Отомстили за подругу твою», — глухо промолвил Усов. «И за наших казачков, сволочи мерзкой убитых тоже. Покромсали людоедов куски. Хочешь, так к болоте не подойди. Полюбуйся». Девушка тряхнула короткими волосами. «Нет. Ой, Аустинья. Ее тоже уже...» «Жива, Аустинья, жива!» «Слава Пресвятой Деве!» «Иди вон, поговори с ней, утешь. Впрочем, тебя бы саму кто утешил?» На обратном пути утром нашли обглоданные останки Глафиры. Здесь же окровавленные косточки и захоронили, выкопав могилку руками, благо земелька оказалась мягкая. Сколотили крест, поставили, да помолились, сняв шапки. «Земля тебе пухом, мученица дева, царствие небесное!» Схоронив, пошли дальше, держась поставленных людоедами камышин вешек. К обеду казаки и спасенные ими девы уже были на берегу озера, куда уже вернулись ушедшие на разведку струги. Атаман и священник выслушали Макеева, не перебивая. Хмурились, качали головами, а потом дружно перекрестились. «Знать бы, где у той сволочи лежбище!» — поиграл желваками Иван. «Не поленились бы, накрыли бы всех!» Отец Амвросий ответил: «Этак все здешние болота прошерстить надоть, и то вряд ли найдем. Мы пришлые, людоеды, как видно, тутошние, в любом месте прийти могут. Эх, опростоволосились мы с трясиной-то, не ждали с той стороны. До конца дней своих себя виноватить буду. Эх!» Заскрипев зубами, священник перекрестился и, искоса глянув на толпившихся у стругов казаков, негромко молвил: «Крест-то мы сладили, там бы и молебен, и за упокой, и на благой путь». Еремеев потрогал занывший вдруг шрам, покусал ус. «Делай, отче, я девам скажу, чтоб за Устиньей присматривали». «То правильно», — одобрительно кивнул отец Амвросий. «И хорошо бы ей дело какое-нибудь найти, что подвлекалось». «Так ведь, отче, дел-то у всех дев нынче полным-полно. Дровишки, обеды да прочее. Все одно, пущай у нее на собицу что-нибудь будет, чтобы не думалось». «Во, хоть!» — священник задумался и неожиданно улыбнулся. «Язычник наш молодой, Маюни, пущай ее речи своей обучит. Может, и пригодится, ага». «Так он Настю учит уже», — вспомнил Еремеев. Отец Амвросий прищурился. «Ну и это пусть. Сперва пусть одну, потом уж вместе. Боюсь, подружек своих бедолага Устинья долго еще стесняться будет. Да и не токмо подружек. Всех». Священник как в воду глядел. Стеснялась Устинья, не разговаривала ни с кем, даже не ела, лишь только испила родниковой водицы. Сидела молчком у костра, глядя, как казаки чистят пищали. Потом поднялась, пошла к лесу. «Ты куда?» — дернулась следом Настя. Устинья обернулась. «В лес. Ягод хочу поесть. Одна. ты не ходи за мной, ладно?» Сказала и так сверкнула глазищами, что Настя опешила. «Ну, зачем на своих-то с такой злобой зыркать?» «Иди, иди, ладно. К обеду только вернись». «Приду», — прошептала Устинья и, сделав пару шагов, тихо, себе под нос, продолжила. «Может быть, кому я теперь такая нужна-то?» Настя не слышала ее слов. Побежала к кострам, к стругам. «Маюни не видали? Ну, проводника нашего». «Не, не видали». «Вроде к атаману пошел. Я слыхал, как звали». «А атаман где? В шатре своем?» «Не, милая. Вон она, у дальнего струга». «Ага». «Господи, прости меня!» Опустившись на колени перед раскидистой елью, тихо молилась Устинья. «И ты прости, Пресвятая Богородица Дева, не поминайте лихом рабу Божию Устинью, Федора Горшечника, с Вычигды дочь. Сами знаете, как все вышло. Спасибо, что помогли. Зря, наверное». «Нечиста я теперь!» Подняв голову к небу, с тоскливым вызовом выкрикнула девчонка. «Срамница! Грешница!» «А что тут еще скажешь? Теперь уж жизни нет и не будет. Изнасилованная, обесчещенная, да еще не добрым молодцем, а каким-то страхолюдным чудовищем, омерзительной, вонючей сволочью, гнусным, похотливым людоедом. А даже и добрый молодец, если бы был, все равно бесчестье. На родной-то стороне подалась бы в любую обитель, приняла бы постриг, ежели б смогла с этим жить. Ах, как мерзко все! И казаки, парни молодые, красивые, все видели. Жалеют ее, а про себя, видать, посмеиваются. Бесчестная. Чтоб им чуть попозже подойти. Чтоб уже убили ее, сожрали бы. Лишь бы не жить такой вот. Да и как жить-то? И без того все девы к ней так себе относились, а уж теперь-то и подавно опозоренная. Так и дома, когда еще батюшка с матушкой, да сестры были живы, как-то показывали на лугу, на Ивана Купалу, девки на одну, шептались, мол, зазвали ее как-то трое парней в избу, да сотворили толоку. Кого ни попадя не затянут, знать сама тоже грешна. Теперь уж ни замуж, ни на люди, даже в обитель навряд ли сунешься. Одна дорога в гулящие, душу свою погубить, коли уж погублено, обесчещено тело. Да, в гулящие, либо... Та девушка в омут бросилась, тогда же, на Ивана Купалу. Позор себя смертью смыла. Вот и у нее, сиротинушки, никому не надобны Устиньи, ныне такой же выход остался. Только он один. Тогда похоронят просто, пальцами не будут показывать, пересмеиваться за глаза. Хоть и это, конечно, грех, да иного теперь не дано и не будет. Сперва к озеру хотела Устинья, да потом передумала. Слишком уж много там казаков. Бросится следом, вытащит. Нет, хитрее дева сделала, не дура. У костерка сидячи прихватила тайком чей-то кушак. Вот теперь-то он пригодится. Вон и дерево подходящее, надежный крепкий сук. И вот эту гнилую колоду подтащить, Оп, тяжелая. Ну, еще разок. Ага. Взобралась несчастная на колоду, кушак на сучок приладила, сунула в петельку голову, помолилась. Господи, Богородица Дева! Помолилась, да очи зажмурив, прыгнула. Дернулась, забилась в петли юное девичье тело. У дальнего струга молодой атаман Иван Егоров, сын Еремеев, ныне собрал всех десятников. Ганса Штрауба, Яросева Василия, недавно назначенного Макеева Алексея, Андреева Силантия и прочих. Конечно, и отец Амвросий пришел с послушником Афонией, коего веселый ланскнехт из Мекленбурга обзывал верный клеврет. И осанистый Чугреев Кондратий уселся недалече, и даже Михейка Ослоп, и тот пожаловал, встал скромненько, на дубинищу свою огромную опираясь. Не звали, но и не гнали. Атаман, глаза скосив, махнул рукой. Пущай его слушает, может, что умное скажет. Все же не дурак парень, хоть и косая сажень в плечах, и силище неимоверное, да сила есть, ума не надо, то не про Михея сказано. Иван с видимым удовольствием чертил на белом озерном песке прутиком карту. Чертеж. Как да куда идти? Все четко было прорисовано. Сначала левую протоку до небольшой речки, там вверх по реке 10,5 верст. Дальше по равнине, волоком версты 3, там и заночевать в заранее предусмотренном разведчиками месте. «Место хорошее», — покусывая светлый ус, докладывал Василий Яросев. «Каменистая, трава на солнце выгрела, да реденькие кусточки, всякую тварь издалека видать. Драконов да ящериц величиной с амбар мы там не видали, может, там их и нету». «Они заросли любят», — неожиданно подал голос Ослоп. «Я то давненько приметил». Сказав, казачина потупился, застеснялся, без спроса слова молвить. К чему же дерзость такая? Атаман, однако, рукой махнул. «Дело, глаголишь, Михей. Что еще скажешь?» «Заросли до протоки по берегам, где травища густая. Волнуюсь, еще бы, все десятники, да и сам атаман его внимательно слушали, не перебивали», — пояснил здоровяк. «Там эти ящерицы огроменные, самбар, хвостатые, шипастые, да с рогами. На вид страхолюдные, да траву жрут, как коровы. Коровы есть, токма с виду зело приужасны. На этих-то коров зубастые драконы охотятся, те, что на двух ногах ходят. Где коровищи, там и они. А коровищи — где трава. А трава...» «Поняли, поняли тебя, Михейка. Молодец. Слова твои мы все запомним». «Ага», — Иван вдруг осекся. «А ведь ты дельную мысль высказал, главное — своевременную. Мы ведь как хотели идти?» Атаман наклонился и прочертил прутиком. «Здесь. Переночевали бы на пустоши, переволокли струги с припасами вот к этому круглому озеру, переправились там опять. Вот он, Волок. Но только уже не пустошь, а густые заросли. Там, как Михей сказал, коровы. А раз коровы, значит и драконы. Вдруг да внезапно выскочат, ухватит кого. Кругом заросли густые. Выстрелить можем и не успеть». «И тогда что же?» — заинтересованно переспросил отец Амвросий. «Вижу, вижу, ты, атамане, иное что-то хочешь нам предложить». Еремеев, шрам потрогав, кивнул. «И предложу. Спасибо Михею». Ослоп снова потупился. аж уши красными стали. Да чего же было приятно. Так вот, напрямик, как я только что показал, всего около двух десяток верст выходит. Деловито продолжал атаман. А вот так он очертил прутом круг. И все три десятка. По речке не вверх идем, к круглому озеру, а вниз, к морю сплавляемся. Оттуда нам надобно будет к другому озеру длинному струги перетащить. Пока не ведаю, какой дорогую, то на месте глянем. Вот там у моря как раз пустошь везде, ветра холодные дуют. А в холодных местах мы ведь никаких драконов не видели. Силантий Андреев осклабился, мысль умную поторопился высказать. Видать, не любят холода-то драконы. Зато людоеды любят, — мрачно хмыкнул священник. Алексей Макеев дернулся, положив руку на эфес сабли, и со злой мечтательностью прищурил глаза. Вы мне только покажете людоедов этих. Ага. «Увидим — убьем», — со всей серьезностью пообещал атаман. «Нечего тут всякой сволочи ползать». «Что ж, все за?» «Путь, предупреждаю, нелегкий. Селенок много потребует». Переглянувшись, казаки дружно кивнули. «Согласны с тобой, атамане». Еремеев вдруг почесал затылок. «Ох! Едва же не забыл, братцы. Ганса Штрауба люди обломок на протоке нашли. Да видали, верно, уже. Весла обломок. Я так полагаю, может, это народ хрючи, ненец сюда на промысел хаживали. Помните того бедолагу-то? И весло атаман видели, и бедолагу помним, в лодке который был. Может, весло-то его? Может, но вдруг чужое, колдунов этих таинственных. У Ваголича нашего надо спросить. Михейка блеснул глазами. У Остяка, Слопи, тут же поправил отец Амвросий. А мысль не дурна. Да, спросим. Где наш язычник-то? Иван задумался и тут же вспомнил. Я же послал его к... Ну да. Вернется? Спросим.